Глава 35. Рангар. Меня настораживает поведение брата. Не понимаю, зачем было приходить и выливать ушат помоев на мою невесту. Ингвар знает, что я не спущу подобного обращения с Веленой никому, даже ему. Ингвара я воспитывал с 5 лет. Он мне как сын. Прародитель, свидетель, я намного закрывал глаза и слишком его разбаловал. Так я компенсировал ему недостаток родительской любви. Наши родители погибли. И мне пришлось заменить брату рано ушедших отца и мать. Мне тогда уже было 15, а Ингвару 5 лет. Да, я был наследником своего отца, но оборотни не так, как у людей. Нам нужно каждый раз доказывать, что достойно управлять кланом, государством. В 15 я не мог еще на равных сражаться со взрослыми волками. Дядя Вейгер, как старший в роду, взял на себя управление кланом. В 20 я бросил ему вызов и победил. Теперь мой брат, который, по сути, заменил мне сына, плетет гнусные интриги за моей спиной. Ингвар забывает, что я не только его родич, но и князь серого клана, государь оборотней волков. Моя жена должна быть чище снега на вершине гор, иначе меня перестанут уважать мои подданные. Велена чистая, невинная девушка. Она создана для меня. Так почему же мой братец так упорно пытается защитить меня от моей невесты? Провоцирует, чтобы я отказался от свадьбы. Зачем это Ингвару? Неужели ревность? Как дети ревнуют, когда у отца появляется женщина. Как же я сразу не догадался. Ингвар привык, что я всецело принадлежу ему и клану. Видимо, делить меня ни с кем не желает. Как жестоки дети. Он сам равнодушен к Майе. Неровен час тоже женится. А я должен отказаться от своего счастья ради его необоснованных капризов. Поговорю серьезно с братом. Любит Майю, пускай женится. И остепенится, наконец. Майя хорошая девушка. Она не лжет, хотя и виновна в той клевете, которую мой брат притащил сюда. Я чувствую запах лжи. Для меня он пахнет болотной тиной. Майя же пахнет полевыми цветами и немного мускусом. Мускус – это ее страх. Сквозь запах Ингвара и его пара я чую еще один. Настолько слабый, что его сложно выделить из общей симфонии ароматов. На это и было рассчитано, что скрывавший свой запах сможет безнаказанно подслушать нас. Отхожу к окну. Затем перемещаю за спину Ингвара. Как его вожак, передаю ему информацию мыслеформой, чтобы не останавливались и общались так, словно я стою перед ними. Неслышно подхожу к двери. Незнакомый запах усиливается. Это неестественный запах, так когда-то пахла Велена. Я осязаю запах чего угодно, но только не собственный аромат тела. Кто же так хорошо замаскировался? И откуда у таинственного незнакомца такие средства? Вот что мне интересно. Может быть, тогда и разгадаю тайну запаха моей истинной пары, только бы не спугнуть излишне любопытного. Резко открываю дверь, и подслушивающий человек отлетает в противоположной стене. Крепко я его приложил. Подхожу и поднимаю голову, упавшую на грудь, чтобы увидеть ее лицо. Даже без этого ясно, кто получил по лбу. Марта Хелиодери. Никак не успокоится. Что же она за человек-то такой? Как же мне хочется наказать ее так, чтобы неповадно было. Но не могу. Она не моя подданная. Наказать ее должен император, раз уж отец не может. Что-то долго она валяется без сознания. Я даже размечтался, может, прибил случайно. Вот бы замечательно было. Но нет, таких людей, как Марта, просто не прибить. Как ни учи, они все равно делают по-своему. Она, в конце концов, опасна. Пора поставить точку. Пусть император решает что-то с этой ненормальной. Иначе я за себя не отвечаю. От всей души надеюсь, что ты ее прикончил. Не скрывает радости Ингвар. К сожалению, нет. В моем голосе действительно звучит сожаление. Майя, приведи в чувство сестру. Ингвар, бери за ноги и тащи в комнату. Вижу, как затрепетал от негодования носик Велены. Еще немного, и она разразится гневной отповедью. Как же так, девушку за ноги? Не вижу я в Марте девушки. Так девушки себя не ведут. «А ты куда?» Слышу я ее голос вместо ожидаемой выволочки. «Нужно отлучиться по неотложному делу. Не говорит же ей, что я хочу воспользоваться подвернувшимся случаем и прикончить Власа. Он мне надоел». «Я с тобой», — решительно заявляет Велена, видимо, догадавшись о моих намерениях. «Истинная пара. Ничего не утаишь от нее. С вами останется Ингвар. С ровно хмурив брови, говорю я. Приведите лучше Марту в чувство и расспросите, что ей нужно от тебя. Выразительно смотрю на брата. Он коротко кивает, что понял. Я стремительно удаляюсь от комнаты Велены. Не имею малейшего понятия, где сейчас Влас. Нужно быстрее его найти и разобраться с ним по-мужски, пока меня не перехватил император. Останавливаю мальчишку, бегущего по двору. Мальчишки всегда все знают. «Дядька Влас сейчас в караулке!» На одном дыхании выдает запыхавшийся малец и дает стрекача от меня. Направляюсь в караулку. Мой зверь беспокоится, рычит, сдавив холку. Что-то нехорошее затевает этот выродок. Тихонько подхожу к приоткрытой двери. Мало того, что этот зверь избил меня, Влас захлебывается от негодования. Меня, сына начальника охраны замка, жениха, у которого эта псина отобрала невесту. «Слыхал я, что ты не по-людски поступил с хозяйской дочкой», — раздается один разумный голос. «Снасильничать пытался». «Да ты что, Нестор, в своем уме?» Голос Власа звучит на удивление правдоподобно. «Она сама прибежала и предложила себя». Караулка загудела, словно потревоженный улей. Недоверие к словам Власа охватило бывалых вояк. Пришла пора вмешаться. «Так что ты там говорил о моей невесте?» Шумом распахиваю дверь. Мой волк ярится и требует крови обидчика истины. Влас испуганно оборачивается, и его лицо искажает гримаса ужаса. «Я тебя предупреждал, гнусь ты такая, чтобы о Велене даже думать не смел. Не то, что говорить». Из горла раздается рык. «Понимаю, что сейчас начнется оборот». «Спокойно, Рангар, спокойно. Утихомирься. Просто убей Власа и успокойся». «Клянусь, я не хотел!» Дрожит не только голос, но и сам Влас. «Какая мерзость!» Мой зверь успокаивается, но не я. Нет доблести в убийстве труса. Но и полнейшей глупостью будет оставить за спиной врага, пусть и труса. Я не убийца, чтобы не думал обо мне этот сплетник. Сложный выбор.